Библия. Шалом, это Мартин Вулф. Приглашаю вас к очередной передаче «Злачные пажити». Цель этих еженедельных передач – представить вам точную и неголословную информацию относительно Бога-Создателя, о Его великой любви и заинтересованности по отношению к вам. В прошлых передачах мы рассмотрели факты, свидетельствующие о существовании Бога. Мы также очень вкратце разобрали некоторые свойства, присущие Богу, то есть постарались ответить на вопрос, какой Он, Бог. Вы помните, что все, что я сказал о Боге, базировалось на Библии и ею подтверждалось. Причина, почему я так действую, заключается в том, что я, как и многие другие христиане еврейского и нееврейского происхождения, считаем Библию книгой, написанной по вдохновению Бога Его Словом. Видите ли, коль скоро вы соглашаетесь с концептом существования Бога, будет логичным признать также, что этот Бог обладает силой и способностью общаться с теми, кого Он создал. Поэтому, начиная с этой передачи и в некоторых последующих, я хочу поделиться с вами, почему вы можете принять и поверить тому, о чем Бог говорит в Своем Слове Библии. Прежде чем мы приступим к фактам, убеждающим нас доверять Библии, мне хочется поделиться с вами некоторыми высказываниями великих людей по поводу Библии. Томас Хаксли, ученый-зоолог, говорит, «Библия – это великая хартия вольности бедных и угнетенных. Раса человеческая не в состоянии обойтись без нее». Немецкий писатель Гёте отметил, «Пусть развивается человеческий интеллект, пусть естественные нации прогрессируют в глубине и объеме, к возвышенности и моральной красоте христианства, сверкающих со страниц Евангелия, им никогда не подняться». После того, как мы познакомимся с некоторыми очень важными фактами, касающимися Библии, я думаю, что вы поймете, почему Библия действительно Слово живого Бога. Слово «Библия» происходит от греческого слова, означающего «свиток» или «маленькая книга». Начиная приблизительно со II века, Библией называют собрание 66 книг Ветхого и Нового Завета. Бог – архитектор Библии. А 40 человек занимались фактической записью ее. Библия имеет два главных раздела. Первый раздел называется Ветхим Заветом. Завет – это соглашение, договор. В Ветхом Завете 39 книг, он начинается словами «Вначале Бог сотворил небо и землю». Ветхий Завет имеет главным образом дело с историей еврейского народа со времен Авраама, начиная около 2000 года до 400 года новой эры, после возвращения еврейского народа в Палестину из Вавилонского плена. Заключительный раздел Библии называют Новым Заветом, и он состоит из 27 книг. В нем говорится о жизни и времени Мессии Иисуса Христа. Этот раздел покрывает период от рождения Мессии Иисуса примерно до 100 года нашей эры. Как вы видите, фактическое написание Библии заняло период около 1600 лет. Кем были эти люди, написавшие различные книги Библии? Нам известно, что все они были евреями, за исключением, возможно, доктора Луки. Он, вероятно, был обращен в иудаизм. Позвольте мне представить некоторых из них. Прежде всего, Моисей. Он был воспитан как принц во дворце египетского фараона. Позже он стал предводителем израильтян в дни исхода примерно в 1450 году до нашей эры. Среди них мы находим и Симона Петра, который рыбачил в водах Галилейского моря со своим братом Андреем. Они были друзьями Мессии Иисуса. Амос, пророк Ветхого Завета, был пастухом. Иисус, Джошуа, был военным, который сменил Моисея на посту предводителя Израиля. Затем Даниил, он стал премьер-министром при дворе вавилонского царя Навуходоносора. Большинство псалмов в Ветхом Завете написаны Давидом. Он был пастухом, музыкантом, солдатом и великим царем Израиля. Саул из Тарсуса, более известный как апостол Павел, был одним из образованнейших людей своего времени и много-много других. Но как вы можете видеть из немногих приведенных примеров, что это были люди из различных слоев общества с различным жизненным опытом? Однако, когда вы соберете все написанное ими вместе, вы увидите, что все части подходят друг к другу. И это действительно замечательно, когда вы примете во внимание следующее. Как я уже сказал, период между первым летописцем Моисеем и последним апостолом Иоанном равняется 1600 годам. Таким образом, они жили в разные эпохи истории. Они также жили в различных странах, таких как Вавилон, Палестина, Турция, Италия, Египет и Греция. Это означает, что они жили под различными формами правления, от абсолютной монархии Вавилонского Навуходоносора до Кесаря Рима. Эти летописцы писали главным образом на двух различных языках. Написавшие Ветхий Завет пользовались ивритом, тогда как те, кто написал Новый Завет, использовали греческий койне. Греческий койне является лингва франца или общепринятым языком Ближнего Востока во времена Мессии Иисуса. Другой важный факт относительно этих летописцев – это то, что они родились и выросли среди различных культур. Некоторые были воспитаны в атмосфере рабства, другие – во время, когда евреи были свободным и независимым народом. Еще другие жили среди культуры, испытывающей сильное греческое и римское влияние. Попробуйте собрать вместе написанное 40 людьми, так отличающимся друг от друга по времени, языку, форме правления и культуре. Что у вас получится? В лучшем случае собрание мыслей, мнений отдельных людей, зависящих от того, где и когда они жили. Тем не менее, в Библии вы находите поразительный феномен. Вы видите единство и связь, начиная от первой книги Бытия до последней книги Откровения. Вы не встретите там противоречащих друг другу учений между отдельными книгами, если будете рассматривать их в свете их соответственного контекста и в свете истории. Напротив, вы найдете совсем обратно гармонию между всеми книгами. «Как такое возможно?» – спрашиваете вы. Ответ очень прост. Хотя Библия написана 40 летописцами, автор у нее один – Бог. Послушайте, как объясняет это еврейский апостол Петр в своем втором послании к его землякам евреям-христианам. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества Писаний нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1:20-21. Как вы задумаетесь над фактом, что написание Библии было завершено почти 1900 лет тому назад, вас поразит ее настоящая популярность. Согласно майскому выпуску 1976 года ежеквартального вестника Канадского библейского общества, Библия в полном объеме или в частях существует сейчас на 1577 языках мира. В 1975 году Писание появлялось на новом языке каждые 13 дней. Вестник сообщает, что в настоящему времени 97% населения земного шара имеет Библию на своем родном языке. Скажите мне, могли бы вы назвать какую-нибудь другую книгу, написанную 1900 лет назад, популярность которой продолжала бы расти и сейчас? Библия замечательная, уникальная книга с точки зрения ее живучести. Она перетерпела гораздо больше злобных атак, чем любая другая книга. Она преследовалась, как ни одна другая книга. Многие пытались сжечь ее. Когда это не дало результатов, ее попробовали запретить. И когда и это провалилось, ее объявили вне закона. Приведу один пример. Вольтер, известный французский вольнодумец и атеист, умерший в 1778 году, говорил, что через 100 лет после его смерти христианство исчезнет и станет достоянием истории. Что же произошло на самом деле? Вальтер стал достоянием истории тогда, как Библия продолжает быть в общении. Гейзер и Никс, соавторы общего введения к Библии, отмечают, что всего через 50 лет после смерти Вальтера Женевское библейское общество использовало его дом как книгохранилище для Библии. Да, Библия – удивительная книга. Она стоит как наковальня. Износились молоты скептиков, насмешников и неверующих, а наковальня все стоит. Как вы можете объяснить такую прочность и само ее существование? Есть ли только одно объяснение? Она действительно есть Слово живого Бога. Я верю, что каждый из вас задумается над напоминанием, сделанным апостолом Павлом его другу Тимофею. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Все писание Богу вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Благодарю вас за внимание и ждем вас на следующей неделе. А пока доброй ночи и пусть Господь благословит вас.